Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Дженна Вулфхарт. Из искр и пепла. Для тех, кто верит, что за мечты стоит бороться. В предыдущей аудиокниге. На случай, если вам нужно освежить воспоминания. В первой аудиокниге Тесса Берон бросила вызов жестокому королю света Оберону, похищая его могущественные драгоценные камни из бездны. Оберон поймал Тессу и наказал, выбрав своей следующей смертной невестой. Разлучив с родными и близкими, он терроризировал ее и обманом заставил поверить, что убил ее сестру. В конце концов, Тесса сбежала с помощью Морган, стражницы Оберона, которая тайно работала на короля тумана, Калина Деннера. Калин нашел Тессу среди туманов и привел в свое королевство в горах. Там он предложил ей сделку. Если она проберется обратно через барьер света и убьет короля Оберона клинком смертных, король туманов найдет безопасное убежище для ее народа, а также поможет найти ее семью, в настоящее время затерянную где-то в туманах. Тесса согласилась на сделку с Калином. Они путешествовали вместе, сражаясь с опасными монстрами и врагами из королевства Бури. Оказавшись в ловушке в замке Итчина, Тесса и Калин сблизились. Коварная богиня смерти, заключенная в том замке, подавляла силы Калина, а Тессе обещала жизнь ее сестры в обмен на свое освобождение. Тесса отвергла сделку и попыталась уничтожить богиню смерти. Это был единственный способ, которым она могла помочь Калину в борьбе с фейри-бури, которые нападали на Итчин в течение нескольких дней. Это сработало. Королю тумана вернулись силы, и он сразил нападавших. Вскоре после этого пришло письмо из королевства Калина. Вопреки всем трудностям, мать и близкая подруга Тессы благополучно добрались туда. Желая воссоединиться с родными, Тесса поспешила в королевство туманов, только чтобы обнаружить, что письмо было поддельным. Калин предал ее. По словам Морган, семья Тессы была заперта в подземельях Оберона, и Калин знал об этом все время совместного путешествия. С жаждой мести в сердце Тесса пронзила короля туманов клинком смертных, а затем вернулась в Альбирию, где пронзила и Оберона. К сожалению, вскоре она обнаружила, что клинок был поддельным, Оберон не погиб, как и король тумана. Король Оберон бросил Тессу в подземелье, где та встретила свою живую сестру. В ту ночь Калин посетил сны Тессы. «Привет, любовь моя», — сказал он. «Не ожидала меня увидеть?» Пролог. Калин. Итчин. Несколько недель назад. Ворон прорвался сквозь сгущающийся туман. Я поднял руку, и знакомые когти Боудики обвились вокруг моего запястья. С карканьем она уткнулась клювом в мою щеку, и облегчение было столь опьяняющим, что почти заставило меня упасть на колени. В течение нескольких дней я боялся, что никогда больше не увижу ни своего фамильяра, ни кого-либо из теневых фейри, чьи жизни я поклялся защищать. Мое королевство, мой народ, мой дом. Я воспользовался моментом, чтобы успокоиться. Легкий ветерок осыпал песком мои ноги. Город зловеще затих после того, как шторм погиб вместе с нашими противниками. Улицы за замком когда-то были полны жизни. Столетия назад Итчин слыл оживленным центром торговли на маршруте между Альбирией и Дубносом. После войны все изменилось. Я обрушил свою армию на это место. Иногда до меня все еще доносились крики. Глубоко вздохнув, я отвел взгляд от пустых домов и развернул две записки, которые принесла мне Боудика. Я надеялся, что это хорошие новости из дома. Но когда мой взгляд упал на слова, написанные знакомым почерком Ниам, надежда рухнула, будто разбитое тело, падающее в глубины великого разлома. «Кэл, здесь все в порядке, но у меня плохие новости. Я поговорила с одним из наших шпионов в Альбирии, и все оказалось хуже, чем мы боялись. Аберон поймал семью Тессы, прежде чем они смогли сбежать. Они были заточены в его темницах все это время. Однако это еще не все. Фамилия Тессы — Берен. Ты знаешь, что это значит и кем был ее отец. Мне неизвестно, чего она пытается добиться, но я беспокоюсь. От нее не следует ждать ничего хорошего. Похоже, она одурачила нас всех. Будь осторожен, Ниам. Я смял записку в кулаке, когда волна холода прошла сквозь меня. Ниам, должно быть, ошиблась. Или существовало какое-то другое объяснение? С колотящимся сердцем я отшатнулся в сторону и прижался к ониксовой стене здания. Мир расплывался передо мной. Тесса Берен. Она никогда не говорила мне своей фамилии. Я даже не подумал спросить. Мы были так сосредоточены на нашей миссии найти ее семью и убить Аберона, что едва ли обсуждали нечто иное. Очевидно, я многого о Тессе не знал. В том числе, как оказалось, о том, кем она была. «Черт!» — пробормотал я, подавляя отчаянное желание выкрикнуть это слово навстречу ветру. Тесса упоминала о смерти своего отца, но она сказала мне, что его убил Аберон. Если она действительно была из рода Берен, значит, все это не было правдой. И я был тем, кто оборвал его жизнь. Это был единственный способ помешать ему обречь мир на гибель. И теперь Тесса продолжит его дело. Черт. Расхаживая прямо перед воротами замка, я развернул вторую записку. Ниам написала ее как подделку, предназначенную для Тессы. Там говорилось, что ее мать и Вэл добрались в Дубнос. Это был бы способ заманить Тессу обратно в мой город, не вызывая подозрений. Я попытался сбросить напряжение со своих плеч. Последнее, чего я хотел, — это обмануть Тессу. Мы путешествовали вместе, пытаясь спасти ее семью. И каким-то образом в течение нескольких недель она пробила брешь в моей броне. Было трудно представить моим врагом эту девушку с огнем в глазах. Как много она знала. Она действительно верила, что Аберон убил ее отца. Обычно я мог сказать, когда она лгала, но... Что, если она нашла способ обойти это? Я взглянул на небо. Пока никаких признаков кометы, слава Луне, но... Тесса так настаивала на том, чтобы мы обязательно посетили бога, запертого в этом замке, совсем как ее отец. Она разбила драгоценный камень, чтобы помочь мне сразиться с Фейри Бури. Но что, если она лишь искала предлог, чтобы получить доступ к божеству? Когда я впервые нашел ее, переходящей через мост из Королевства Света, она была настолько против моей помощи, что даже сумела достать меня потешным деревянным кинжалом. Возможно, причина была в том, что она — Берен. Эта мысль задела гораздо сильнее, чем я предполагал. Я видел храбрость Тессы, я видел ее любовь к тем, кого она поклялась защищать. Мои руки сжались в кулаки в момент, когда я обдумал все последствия. Еще существовал шанс, что Ниам ошиблась, и Тесса не предавала нас. Но был также шанс, что Берен игралась со мной. Мне нужно было вернуть ее в Дубнос, обсудить все с остальными, а затем посмотреть, смогу ли я вызнать правду. Это значило одно — придется преподнести Тессе непростительную ложь, ложь о судьбе ее семьи. Но если не сделать этого, и если она окажется именно той, кем сочла ее Ниам, мир ждет верная гибель. По крайней мере, пока Берен жива. Прежде чем я смог отговорить себя от этого плана, я расправил плечи и направился внутрь замка, чтобы солгать единственной женщине, которая заставила меня что-то почувствовать за очень долгое время. «Ты все сделал верно, Кэл». Ниам положила руку мне на плечо и крепко сжала, когда я вцепился в край стола. Мое дыхание вырвалось из раздувшихся ноздрей. Во время поездки обратно в Дубнос вокруг нас с Тессой повисла тяжелая тишина. Не раз я открывал рот, чтобы потребовать правды, но разговор с моей матерью продолжал звучать в памяти, словно останавливая меня. «Боги все еще ищут способ вернуться в этот мир. Ты ни в коем случае не должен позволить им этого, независимо от того, кто встанет у тебя на пути». «Почему я? Почему не ты?» «Просто пообещай мне, что ты сделаешь все возможное, чтобы остановить их. Поклянись мне, Калин». «Клянусь». Прошли столетия, и все же я до сих пор слышал эти слова в своем сознании столь ясно, будто они были произнесены лишь вчера. Мать подняла меня с постели, тучи в ее глазах были такими же тяжелыми, как и на небе. И она заставила меня поклясться здесь и сейчас, что я спасу этот чертов мир, когда придет время. Не если, а когда. Она была уверена в этом. Все это время я думал, что Оберон был тем, о ком она меня предупреждала, но теперь... «Независимо от того, кто встанет у тебя на пути». «Кэл», — сказала Ниэм, мягко подталкивая меня плечом. «Давай, скажи что-нибудь». «Я не хочу, чтобы это случилось», — все, что мне удалось ответить. «Да уж», — Алистер вздохнул. «Так же, как и я, Кэл». Я поднял взгляд от стола. Мерцающий свет факелов отразился в карих глазах Алистера, и его широкое мускулистое тело наклонилось над картой королевств. «Это просто не имеет никакого смысла. В какой-то момент ей пришлось бы солгать нам, но мы можем чувствовать ложь». «Пусть так, но мы не знаем точно, на что она способна». Ниэм обошла военный стол и уронила новый символ на карту. Миниатюрный ониксовый дракон засверкал, тени от его крыльев расправились в сторону города Итчина. «Возможно, Тесси дана сила притуплять наши ощущения, когда ей это выгодно». «Или, возможно, наш шпион в Альберии ошибся». «Может быть». Она кивнула и обменялась быстрым взглядом с Алистером. «Но я думаю, нам нужно заключить, что он не ошибся, и действовать соответственно. Тесса, похоже, намерена покинуть Дубнос утром, чтобы снова отправиться на поиски своей семьи, если это на самом деле причина, по которой она хочет уехать. Мы не можем ей этого позволить, если она попытается вернуть богов. Кроме того, мы не можем рисковать. Что, если штормовые фейри доберутся до нее?» Болезненный стон прогремел из глубины моего горла. Я крепче перехватился за край стола. «Как же я все это ненавижу, чертовски ненавижу!» «Что ж, поделом. Я открылся смертной девушке, которую знал всего несколько недель. Но, конечно, казалось, что я провел с ней гораздо больше времени. Я навещал ее во снах месяцами до того, как мы встретились лично. И хотя тогда я был настороже и лгал ей о том, кто я такой, я заглянул в ее глаза, увидел ее сердце. Или, по крайней мере, я решил, что смог». Покачав головой, я закрыл глаза. Неудивительно, что она звала на помощь, тянулась ко мне во сне. Все это время я думал, что она делала это случайно, потому что была потеряна и напугана, но, должно быть, это была уловка. Способ втянуть меня в игру. Но для чего? Каков был ее план? «Хочешь, я заберу ее из комнаты и отведу в подземелье?» Алистер потер затылок. И снова в темнице. Ради луны мне была ненавистна сама мысль об этом, несмотря на то, кем Тесса оказалась. «Нет», — ответил я с тяжелым вздохом. «Я сделаю это. Первым делом с утра. Она измучена. Дадим ей одну ночь в нормальной постели. Она не попытается сбежать сегодня ночью». Но я не знал, что Тесса Бэрон в тот самый момент кралась по тихим коридорам замка, готовясь заколоть меня поддельным клинком смертных. И затем она оставит меня умирать, подтвердив мои худшие опасения на ее счет. Она была врагом, о котором всегда предупреждала меня моя мать.